13. Каждый новый день, вопреки трудностям, можно сделать незабываемым. Тосту. Мы не читаем новостей про страну, из которой уехали. Огорчает происходящее там. Наши бывшие соотечественники все толкуют об одном — недовольстве правящим режимом, демократии, свободных выборах. Воистину ли они хотят свободы? Ведь свобода — это ответственность. А к ответственности там мало кто готов. Да и свобода возможна лишь в той стране, которая развивается поступательно, без диких провалов. Мария уже не верит в существование идеального общества, где есть и справедливость, и демократия. По-детски хочется надеяться, что там, наверху, виднее, почему судьбы людей складываются так. Жизнь коротка, надо делать то, что любишь, совершать хорошее и меньше смотреть новостные передачи. От них бессонница. Кстати, есть радостные новости. Жан познакомил нас со своей невестой. Ее зовут Дарьей. Она тоже психолог. Очаровательная барышня. Они влюбились друг в друга в Санкт-Петербурге на мероприятии, посвященном инклюзивному образованию детей-аутистов. У Дарьи растет сынишка Леон, аутист. Жан перевез обоих сюда. Вчера мы все вместе вышли на воскресную прогулку. Ты бы видела, как сдружились Леон с Марсом. Они бежали впереди, уворачиваясь от набегающих волн. Леон останавливался, смотрел на встревоженных чаек и, размахивая руками, как крыльями, пытался взлететь. Марс подыгрывал, задирал нос к небу, подскакивая на задних лапах. Когда малыш подходил к нему ближе потрепать за уши, пес замирал. Боялся пошевелиться, только бы не спугнуть мальчугана. Удивительно, как Марс выдержан с детьми. Обычно он не сразу подпускает к себе чужих, не всем дает себя гладить. Я наблюдал за ними, в голове звучало «It's impossible, Синатра». Может ли океан удержаться от стремительного движения к берегу? Совершенно невозможно. Люди приходят на Землю ради одной цели — научиться любить. Собаки это с рождения умеют, поэтому живут меньше нас. Дети-аутисты непредсказуемы. Никогда не знаешь, как себя поведут. Сегодня он играет с собакой, завтра побоится к ней подойти, потому что встреча произошла не на привычном океанском берегу, а, например, на лестничной клетке. Раньше я напрягалась, находясь с Леоном в людном месте, поскольку опасалась его неоднозначной реакции на самые обычные явления, например, на звук закрывающихся дверей автобуса. Сейчас мне все равно, кто что подумает. Когда Леон растерян или взбудоражен, обнимаю его, тихонько объясняю ситуацию, и он меня слышит. Ласково смотрит на сына Дарья. Жан рассказал, что во многих странах аутизм по-прежнему лечат психотропными препаратами, и это недопустимо. Но зато появляется все больше школ, в которых аутисты учатся с обычными детьми. Детям с ментальными расстройствами, так же, как и здоровым, хочется понять мир, стать его частью. Просто они это делают немного иначе. Каждое утро — возможность увидеть, узнать новое. Начало и продолжение невероятного приключения Досту. Каждый новый день, вопреки трудностям, можно сделать незабываемым. И от этого захватывает дух. Скучаю, папа.